В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У этого царя было 3 сына. Все они были на возрасте. Вдруг мать их унес Кощей Бессмертный. Старший сын и просит отца: «Благослови меня, батюшка, мать искать». Отец благословил. Он уехал и без вести пропал. Средний сын подождал, просится у отца: «Благослови меня, батюшка, мать искать». Уехал и тоже без вести пропал. Младший сын Иван-царевич говорит отцу: «Батюшка, благословляй меня искать матушку». Отец и говорит: «Тех нет братьев, да и ты уедешь. Я с кручины умру, не отпущу». «Что ж, батюшка, благословишь — поеду, и не благословишь — поеду». Делать нечего, благословил. Иван-царевич пошел выбирать себе коня. На которого руку положит, тот и падает. Так и не смог выбрать. Идет по городу, повесил голову. Ниоткуда взялась старуха, спрашивает: «Что, Иван-царевич, повесил голову?» «Уйди, старуха, на руку положу, другой пришлепну, мокренько будет». Старуха обежала другим переулком, идет опять навстречу, говорит: «Здравствуй, Иван-царевич, что повесил голову?» Он и думает: «Что же, старуха меня спрашивает, не поможет ли мне она?» И говорит ей: «А вот, бабушка, не могу найти себе доброго коня». «Дурашка, мучишься, а старухе не скажешь», — отвечает старуха. «Пойдем со мной». Привела его к горе, указала место. «Скапывай эту землю». Иван-царевич скопал. Видит чугунную доску на 12 замках. Замки он тотчас же сорвал и двери отворил. Вошел он под землю. Тут прикован на 12 цепях богатырский конь. Он, видно, услыхал ездока по себе, заржал, забился, все 12 цепей сорвал. Иван-царевич надел на себя богатырские доспехи, надел на коня узду, черкасское седло, дал старухе денег и сказал: «Благословляй и прощай, бабушка». Сам сел и поехал. Долго ездил. Наконец доехал он до горы. Пребольшущая гора, крутая. Въехать на нее никак нельзя. Тут и братья его ездят возле горы. «Здравствуй, Иван!» Поздоровались, поехали вместе. Доезжают до чугунного камня пудов в 150. На камне надпись: «Кто этот камень бросит на гору, тому и ход будет». Старшие братья не могли поднять камень. А Иван-царевич с одного маху забросил камень на гору. И тотчас в горе показалась лестница. Он оставил коня и выдавил из мизинца в стакан крови, подает братьям и говорит: «Если в стакане кровь почернеет, не ждите меня, я умер». Простился и пошел. Зашел на гору, чего он не насмотрелся. Всякие тут леса, всякие ягоды, всякие птицы. Долго шел Иван-царевич, дошел до дома. Огромный дом. В нем жила царская дочь. Тоже утащил ее Кощей Бессмертный. Иван-царевич кругом ограды ходит, а дверей не видит. Царская дочь увидела человека, вышла на балкон и кричит ему: «Тут смотри, у ограды есть щель. Тронь ее мизинцем, и будут двери». Так и сделалось. Иван-царевич вошел в дом. Девица его приняла, напоила, накормила и расспросила. Он ей рассказал, что пошел спасать мать от Кощея Бессмертного. Девица говорит ему на это: «Трудно спасти мать, Иван-царевич. Он ведь бессмертный, убьет тебя. Ко мне он часто ездит. Вот у него меч в 500 пудов. Подымешь ли его? Тогда ступай». Иван-царевич не только поднял меч, он еще бросил кверху. Сам пошел дальше. Приходит к другому дому. Дверь знает, как искать. Вошел в дом, а тут его мать. Обнялись, поплакали. Он и здесь испытал свои силы. Бросил какой-то шарик в 1500 пудов. Время приходит быть Кощею Бессмертному. Мать спрятала его. Вдруг Кощей Бессмертный входит в дом и говорит: «Фу, фу, русской костки слыхом не слыхать, видом не видать, а русская костка сама на двор пришла. Кто у тебя был? Не сын ли?» «Что ты, бог с тобой! Сам летал по Руси, нахватался русского духу. Тебе и мерещится», — ответила мать Иван-царевича. А сама поближе, с ласковыми словами, Кощею Бессмертному. Выспрашивает то, другое и говорит: «Где же у тебя смерть, Кощей Бессмертный?» «У меня смерти, — говорит он, — за далекими лесами, ну и за глубокими морями. Там стоит дуб. Под дубом ящик. В ящике заяц. В зайце утка. В утке яйцо. Ну а в яйце моя смерть». Сказал это Кощей Бессмертный, побыл немного и улетел. Пришло время. Иван-царевич благословился у матери и отправился искать смерть Кощея Бессмертного. Идет дорогой много времени, не пивал, не едал. Хочет есть до смерти и думает, кто бы попался. Вдруг волчонок. Он тетиву натягивает, хочет волчонка убить. Тут из норы выскочила волчица и говорит: «Не тронь моего детища, я тебе пригожусь». «Что ж, быть так». Иван-царевич отпустил волчонка, идет дальше. Видит ворону. «Постой», — думает, — «здесь я и закушу». Натянул тетиву, хотел стрелять, а ворона и говорит: «Кар, кар, не тронь меня, я тебе пригожусь». Иван-царевич подумал и отпустил ворону. Идет дальше. Доходит до моря, остановился на берегу. В это время вдруг взметнулся щуренок и упал на берег. Иван-царевич его схватил. Есть хочет смертно, думает: «Вот теперь поем». Тут ниоткуда взялась щука. Говорит: «Не тронь, Иван-царевич, моего детища, я тебе пригожусь». Он и щуренка отпустил. Как пройти море? Сидит на берегу, да думает, а щука как будто узнала его думу. Легла поперек моря, он и прошел по ней, как по мосту. Доходит до дуба, где была смерть Кощея Бессмертного. Достал ящик, отворил. Заяц выскочил и побежал. А волчонок, которого царевич пожалел, ринулся за зайцем, поймал и принес его к Ивану-царевичу. Он обрадовался, схватил зайца, распорол его и как-то оробел. А утка выпорхнула и полетела. Он стрелял мимо, а ворона с воронятами за уткой поймала утку, принесла Ивану-царевичу. Царевич обрадовался, достал яйцо, пошел. Доходит до моря, стал мыть яичко, да и уронил в воду. Как достать из моря? Безмерно глубь. Закручинился опять царевич. Вдруг море встрепенулось, и щука принесла ему яйцо. А потом легла поперек моря. Иван-царевич прошел по ней через море и отправился к матери. Приходит, поздоровались, и она его опять спрятала. Прилетел Кощей Бессмертный и говорит: «Фу, фу! Русские костки слыхом не слыхать, видом не видать, а здесь Русью несет». «Что ты, Кощей, у меня никого нет», — отвечает мать Иван-царевича. Кощей и говорит: «О, я что-то занемог». А Иван-царевич пожимал яичко. Кощея оттого и коробило. Наконец Иван-царевич вышел, показывает яйцо и говорит: «Вот, Кощей Бессмертный, твоя смерть». тот на коленке перед ним и говорит: «Не убивай меня, Иван-царевич! Станем жить дружно! Нам весь мир будет покорен!» Иван-царевич не обольстился его словами, раздавил яичко и Кощей Бессмертный умер. Взяли они Иван-царевич с матерью, что было нужно, пошли на родимую сторону. По пути зашли за царской дочерью, к которой Иван-царевич заходил, взяли и ее с собой. Пошли дальше. Доходят до горы, где братья Ивана-царевича ждут. Девица говорит: «Иван-царевич, воротись ко мне в дом. Я забыла подвенечное платье, бриллиантовый перстень и нешитые башмаки». Между тем он спустил с горы мать и царскую дочь, с которой они условились дома обвенчаться. Братья приняли их, да взяли сундук и перерезали веревку, чтобы Ивану-царевичу нельзя было спуститься. Мать и девицу угрозами уговорили, чтобы дома про Ивана-царевича не сказывали. Прибыли в свое царство. Отец обрадовался детям и жене, только опечалился об Иване-царевиче. А Иван-царевич воротился в дом своей невесты и взял обручальный перстень, подвенечное платье и нешитые башмаки. Приходит на гору, метнул с руки на руку перстень, и явилось 12 молодцев. Спрашивают: «Что прикажете? Спустите меня вот с этой горы». Молодцы тотчас его спустили. Иван-царевич надел перстень, их не стало. Пошел он в свое царство. Приходит в тот город, где жил его отец и братья. Остановился у одной старушки и спрашивает: «Что, бабушка, нового в вашем царстве?» «Да чего, дитятка, вот наша царица была в плену у Кощея Бессмертного. Ее искали 3 сына, 2 нашли и воротились, а 3-го, Ивана-царевича, нет и не знают где. Царь кручинится о нем, а эти царевичи с матерью привезли царскую дочь, и старший жениться на ней хочет. Да она сначала посылает его куда-то за обручальным перстнем или велит сделать такое кольцо, какое ей надо. Уж кличут клич, да никто не выискивается». «Ступай, бабушка, скажи царю, что ты сделаешь, а я пособлю», — говорит Иван-царевич. Старуха побежала к царю и говорит: «Ваше царское величество, обручальный перстень я сделаю». «Сделай, сделай, бабушка. Мы таким людям рады», — говорит царь. «А если не сделаешь, то голову на плаху». Старуха перепугалась, пришла домой, заставляет Ивана-царевича делать перстень. А Иван-царевич спит, мало думает. Перстень-то готов. он шутит над старухой, а старуха трясется вся, плачет, ругает его. «Вот ты какой!» — говорит. «Сам-то в стороне, а меня, дуру, подвел под смерть!» Плакала, плакала старуха, да уснула. А Иван-царевич встал поутру рано и будет старуху. «Вставай, бабушка, да ступай, неси перстень. Да смотри, больше одного червонца за него не бери. Если спросят, кто сделал перстень, скажи сама, на меня не сказывай». Старуха обрадовалась, снесла перстень. Невесте понравился. «Такое и надо!» Вынесла ей полное блюдо золота, а она взяла один только червонец. Царь говорит: «Что, бабушка, мало берешь?» «На что мне много-то, ваше царское величество? После понадобится, ты же мне дашь!» Сказала эта старуха и ушла. Прошло некоторое время. Весть несется, что невеста посылает жениха за подвенечным платьем. Или велит сшить такое, как ей надо. Старуха и тут успела. Иван-царевич помог. Снесла подвенечное платье. После снесла нешитые башмаки, а червонцев брала по одному и сказывала: «Эти вещи сама делает». Слышат люди, что у царя в такой-то день свадьба. Дождались и того дня. А Иван-царевич старухе приказывал: «Смотри, бабушка, как невесту привезут под венец, ты скажи мне». Старуха время не пропустила. Иван-царевич тотчас оделся в царское платье, выходит. «Вот, бабушка, я какой!» Старуха в ноги ему: «Батюшка, прости меня, я тебя ругала!» «Бог простит!» Приходит Иван-царевич в церковь, а брата его еще не было. Он стал в ряд с невестой, их обвенчали и повели во дворец. А по дороге попадается жених, старший брат. Увидал, что невесту ведут с Иваном-царевичем, и со стыдом обратно. Отец обрадовался Ивану-царевичу, узнал о лукавстве братьев, и, как отпировали свадьбу старших сыновей, отослал в ссылку. А Ивана-царевича сделал наследником. Нельзя обманом присваивать себе чужие заслуги. А смелость и честность всегда вознаграждаются. Вот так-то.